19 октября 1828 года, Санкт-Петербург. Собрались на пепелище скотобратца Курнофеиуса Тыркова по прозвищу Кирпичного Бруса 8 человек скотобратцев, а именно Дельвик, Тося, Ильичевский, Лосенька, Яковлев, Пояс, Корф, Дьячок, Мардан, Стевен, Швед, Тырков, смотри выше, Камовский, Лиса, Пушкин, Француз, смесь обезьяны с тигром. Так в 1812 году называл французов ярый их ненавистник Шишков. Первое. Пели известный лицейский пеан «Лето», «Знойно». Нота Бена. Пушкин француз открыл и огласил с ним сочинение о Лосеньке, что должно вместо общеупотребительного «Лето знойно» петь, как выше означено. «Лето знойно». Второе. Вели беседу. Третье. Выпили вдоволь их здоровий. Четвертое. Пели рефутацию господина Беранжера. Пятое. Пели песню о царе Соломоне. Шестое. Пели скотобратские куплеты прошедших 6 годов. Седьмое. А Лосенька в виде французского тамбура-мажора утешал собравшихся. Восьмое. Тырковиус безмолвствовал. Девятое. Толковали о гимне ежегодном и негодовали на вдохновение скотобратцев. Десятое. Пояс представлял восковую персону. Одиннадцатое. И завидели на дворе час первый и стражу вторую. Скотобратцы разошлись, пожелав доброго пути воспитаннику императорского лицея Пушкину-французу и женописасию грамоту. Следуют собственноручные подписи перечисленных 8 друзей с их прозвищами в скобках, а в заключение опять рукою Пушкина его четверостишие. Усердно помолившись Богу, лицею прокричав «Ура! Прощайте, братцы! Мне в дорогу, а вам в постель уже пора». Протокол празднования лицейской годовщины. Выражение «воспитаннику лицея» требует пояснения. Пушкин, уволенный от службы с 1824 года, и по недоброжелательству ли начальства или по своей беспечности, не имевший письменного вида, предъявлял при частых своих переездах лицейский аттестат, в котором был назван воспитанником. «Здесь мне очень весело. Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку Мунито. На днях было сборище у одного соседа, я должен был туда приехать. Дети его, родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла ему изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться. Но Петр Маркович, отец Керн, их взбудоражил. Он к ним прибежал. «Дети, дети, мать вас обманывает. Не ешьте черносливу, поезжайте с нею, там будет Пушкин. Он весь сахарный, а зад у него яблочный. Его разрежут, и всем вам будет по кусочку». Дети разревелись. «Не хотим черносливу, хотим Пушкина». Нечего делать, их повезли, и они сбежались ко мне, облизываясь. Но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили. Здесь очень много хорошеньких девчонок, или девиц, как приказывает звать Борис Михайлович. Я с ними вожусь платонически, и от этого толстею и поправляюсь в моем здоровье». Пушкин барону Дельвигу. Дети, хотевшие не черносливу, а Пушкина, никто иные, как дети Павла Ивановича Панафидина, женатого на Анне Ивановне, рожденной Вульф, владельца Михайловского в Старицком уезде, именуемого ныне Курово-Покровским. Об этом читаем в воспоминаниях Анны Николаевны Панафидиной, внучки Павла Ивановича. Рукопись. Эпизод о малолетних избалованных детях одной помещицы касался моего отца, Николая Павловича, и дядей Ивана и Михаила. Фессалоницкий. Пушкин в кругу старицких дворян. «Здесь мне очень весело, ибо я деревенскую жизнь очень люблю. Здесь думают, что я приехал набирать строфы в Онегина, и стращают мною ребят, как букою. А я езжу на пароме, играю в вист по 8 гривен, роббер. И таким образом прилепляюсь к прелестям добродетели и гнушаюсь сетей порока. Пушкин барону Дельвигу. Город Петербург полагает отсутствие твое небесцельным. Первый голос сомневается, точно ли ты без нужды уехал, не проигрыш ли какой был причиною. Второй уверяет, что ты для материала в 7-й песне отправился. Третий утверждает, что ты остепенился и в торжке думаешь жениться. Четвертый же догадывается, что ты составляешь авангард Олениных, которые собираются в Москву. Барон Дельвиг Пушкину. Здесь, в Москве, Александр Пушкин. Я его совсем не ожидал. Он привез славную новую поэму «Мазепа». Приехал он недели на три, как сказывают. Еще ни в кого не влюбился, а старые любви его немного отшатнулись. Вчера должен он был быть у Корсаковой. Не знаю еще, как была встреча. Я все подзываю его с собою в Пензу. Он не прочь, но не надеюсь, тем более, что к тому времени, вероятно, он влюбится. Он вовсе не переменился, хотя, кажется, не так весел. Князь Вяземский. Александру Ивановичу Тургеневу. В первый раз Пушкин читал нам Полтаву в Москве у Сергея Киселева при американце Толстом, сыне Башилова, который за обедом нарезался и которого во время чтения вырвало чуть ли не на Толстого, князь Вяземский. К Пушкину написал Чернь, отдал Мазепу переписать для государя, слушал его восклицания за буйными рассказами Голохвастова. Михаил Погодин, дневник. Удивительно было свойство Александра Пушкина в такой степени на 1000 лье, как говорят французы, мне ни в ком из людей, чем бы то ни было знаменитых, неизвестное. Совершенное отсутствие зависти, профессиональной зависти, и милое, любезное, истинное, и даже смешное желание видеть дарование во всяком начале, поощрять его словом и делом, и радоваться ему. Соболевский. В обращении Пушкин был добродушен, неизменен в своих чувствах к людям. Часто в светских отношениях не смел отказаться от приглашения к какому-нибудь балу. Восприимчивость его была такова, что стоило ему что-либо прочесть, чтобы потом навсегда помнить. Особенная страсть Пушкина была поощрять и хвалить труды своих близких друзей. Про Боротынского стихи при нем нельзя было и говорить ничего дурного. Будучи откровенен с друзьями своими, не скрывая своих литературных трудов и планов, радушно сообщая о своих занятиях людям, интересующимся поэзией, Пушкин терпеть не мог, когда с ним говорили о стихах его и просили что-нибудь прочесть в большом свете. У княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания, понедельничные. На одном из них пристали к Пушкину, чтобы прочесть. В досаде он прочел Чернь. И, кончив, сердцем сказал, в другой раз не станут просить. Шевырев. Вообще Пушкин чрезвычайно редко читал свои произведения в большом обществе, отличаясь в этом отношении скромностью и даже застенчивостью. Он читал только людям более или менее близким, мнением которых дорожил и от которых надеялся услышать дельные замечания, а не безусловную похвалу, и притом читал как-нибудь невзначай Бартенев. Боротынский не был с Пушкиным искренен, завидовал ему, радовался клевете на него, думал ставить себя выше его глубокомыслием, чего Пушкин в простоте и высоте своей не замечал. Нащекин. «Я всякий раз чувствую жестокое угрызение совести», — сказал мне однажды Пушкин в откровенном со мной разговоре, когда вспоминаю, что я, быть может, первый из русских начал торговать поэзией. Я, конечно, выгодно продал свой «Бахчисарайский фонтан» и Евгения Онегина. Но к чему это поведет нашу поэзию, а может быть и всю нашу литературу. Уж, конечно, не к добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитриеву, Карамзину. Они бескорыстно и безукоризненно для совести подвязались на благородном своем поприще, на поприще словесности. А я... Тут он тяжело вздохнул и замолчал. Раич. Шевырев, как был слаб перед всяким сильным влиянием нравственно, так был физически слаб перед вином, и как немного охмелеет, то сейчас растает и начнет говорить о любви, о согласии, братстве и о всякого рода сладостях. Сначала, в молодости, и это у него выходило иногда хорошо, так что однажды Пушкин, слушая пьяного оратора, проповедующего довольно складно о любви, закричал: «Ах, Шевырев, зачем ты не всегда пьян?» Соловьев. Записки. В 1828 году я часто встречался с Пушкиным и однажды предложил ему вписать что-нибудь из своих стихов в мой альбом. Он при мне тут же вписал известные стихи «Муза». На вопрос мой, отчего эти пришли ему на память прежде всяких других. «Я их люблю», — отвечал Пушкин. «Они отзываются стихами Батюшкова». Иванчин Писарев. К Пушкину. Бог всем дал орехи, а ему ядра. Слушал его суждения о Батюшкове. Михаил Погодин. Дневник. Пушкин поражен был красотою Натальи Гончаровой с зимы 1828-1829 года. Он, как сам говорил, начал помышлять о женитьбе, желая покончить жизнь молодого человека и выйти из того положения, при котором какой-нибудь юноша мог трепать его по плечу на бале и звать в неприличное общество. Холостая жизнь и несоответствующее ли там положение в свете, надоели Пушкину с зимы 1828-1829 годов. Устраняя напускной цинизм самого Пушкина и, судя по-человечески, следует полагать, что Пушкин влюбился не на шутку около начала 1829 года. Князь Павел Петрович Вяземский. Наталье Николаевне Гончаровой только минуло 16 лет, когда они впервые встретились с Пушкиным на балу в Москве. В белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, она в этот знаменательный вечер поражала всех своей классической царственной красотой. Александр Сергеевич не мог оторвать от нее глаз. Слава его уж тогда прогремела на всю Россию. Он всюду являлся желанным гостем. Толпы ценителей и восторженных поклонниц окружали его, ловя всякое слово, драгоценно сохраняя его в памяти. Наталья Николаевна была скромна до болезненности. При первом знакомстве их, его знаменитость, властность, присущие гению, не то что сконфузили, а как-то придавили ее. Она стыдливо отвечала на восторженные фразы, но эта врожденная скромность только возвысила ее в глазах поэта. Арапова, урожденная Ланская, дочь Натальи Николаевны от второго брака. Пушкин познакомился с семейством Натальи Николаевны Гончаровой в 1828 году, когда будущей супруге его едва наступила 16-я весна. Он был представлен ей на бале и тогда же сказал, что участь его будет навеки связана с молодой особой, обращавшей на себя общее внимание Анненков. Когда Пушкин принес стихи матушке, они были без подписи. На вопрос матушки, зачем он не подписал своего имени, он ответил: «Так вы находите, что под стихами Пушкина нужна подпись? Проститесь с этим листком, он недостоин чести быть в вашем альбоме». И Пушкин уже был готов уничтожить его. Тут началась борьба, кончившаяся тем, что драгоценный листок остался в руках матушки, совершенно измятый и с оторванным углом. Пушкин был побежден и должен был подписать свое имя под трофеем, который матушка еще держала обеими руками. Киселев, сын Елены Николаевны Ушаковой. Он что-то все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, не угадать, что с ним было, но он не был в ударе. Постояннейшие его посещения были у Корсаковых и у цыганок, и в том и в другом месте видел я его редко, но видал с теми и другими, и все не узнавал прежнего Пушкина. Князь Петр Андреевич Вяземский. Мария Ивановна Римская-Корсакова должна иметь почетное место в преданиях хлебосольной и гостеприимной Москвы. Она жила открытым домом, давала часто обеды, вечера, балы, маскарады, разные увеселения, зимой усанные катания за городом, импровизированные завтраки. Красавицы дочери ее, и особенно одна из них, намеками воспетые Пушкиным в Онегине, были душою и прелестью этих собраний. Сама Мария Ивановна была тип московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова. Старый век и новый век сливались в ней в разнообразной стройности и придавали личности ее особенное и привлекательное значение. Князь Петр Андреевич Вяземский. Александра Александровна Корсакова. Это о ней, в седьмой главе Онегина. У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве. Здесь, в Старице, Тверской губернии, я нашел две молодых красавицы, Катеньку Вильяшеву, мою двоюродную сестру, в один год, который я ее не видал, и с 14-летнего ребенка расцветшую прекрасную девушкую, лицом, хотя не красавицею, но стройную, увлекательную в каждом движении, прелестную, как непорочность, милую и добродушную, как ее лета. Это к ней обращено стихотворение Пушкина «Подъезжая под Ижоры». Другая, Машенька Борисова, теперь тоже заслуживала мое внимание. Не будучи красавицею, она имела хорошенькие глазки и для меня весьма приятно картавила. Пушкин, бывший здесь осенью, очень ввел ее в славу. Сравните письмо Пушкина к Алексею Вульфу от 27 октября 1828 года из Малинников. «Доношу вам, что Марья Васильевна Борисова есть цветок в пустыне, соловей в дичи лесной, перла в море, и что я намерен на днях в нее влюбиться». Первые два дня я провел очень приятно, слегка волочившись за двумя красавицами. В крещение 6 января приехал к нам в Старицу Пушкин. Он принес в наше общество немного разнообразия. Его светский блестящий ум очень приятен в обществе, особенно женском. С ним я заключил оборонительный и наступательный союз против красавиц, отчего его и прозвали сестры Мефистофелем, а меня Фаустом. Но Гретхен, Катенька Вильяшева, несмотря ни на советы Мефистофеля, ни на волокитство Фауста, осталась холодную, все старания были напрасны. Мы имели одно только удовольствие — бесить Ивана Петровича Вульфа, двоюродного брата Алексея Вульфа, 30-летнего местного помещика, влюбленного в Катеньку Вильяшеву. Образ мыслей наших оттого он назвал американским. Мне жаль, что из-за таких пустяков он, вероятно, теперь меня не очень жалует. Он очень добрый и благородный малый. Если еще сведет нас Бог, то я уже не стану волокитством его бесить. В Старице Машенька Борисова и Наталья Казнакова прошли у меня между пальцев. Дай Бог мне быть впредь умнее, а то дурно, дурно, брат Александр Андреевич, как говорил Пушкин. После праздников поехали все по деревням. Я с Пушкиным, взяв по бутылке шампанского, которое морозили, держа на коленях, поехали к Павлу Ивановичу Вульфу, одному из дядей Алексея. За обедом мы напоили люнелем, привезенным Пушкиным из Москвы, фриценьку, гамбургскую красавицу, которую дядя привез из похода и после женился на ней, немку из Риги, полугувернантку, полуслужанку, обрученную невесту его управителя, и молодую, довольно смешную девочку, дочь прежнего берновского попа, тоже жившую под покровительством Фридерики. Я упоминаю об ней, потому что имел после довольно смешную с ней историю. Мы танцевали и дурачились с ними много, и молодая селянка вовсе недвусмысленно показывала свою благосклонность ко мне. Это обратило мое внимание на нее, потому что прежде в кругу первостатейных красавиц я ее совсем не заметил. Я вообразил себе, что очень легко можно будет с ней утешиться за неудачи с другими, почему через несколько дней, приехав опять в Павловское, я сделал посещение ей вроде графа Нулина, с той только разницей, что не получил пощечины. В таких занятиях, в охоте и в поездках, то в Бернова, то к Петру Ивановичу, другой дядя Алексея Вульфа, или в Павловское, где вчера мы играли в вист, провел я еще с неделю до отъезда с Пушкиным в Петербург. Алексей Вульф, дневник. В Старице, на семейном бале у тогдашнего старицкого исправника Вильяшева, я встретила в первый раз Пушкина. Я до этого времени ничего про Пушкина не слыхала, но он прямо бросился мне в глаза. Показался он мне иностранцем. Ходит, танцует как-то по-особому, как-то особенно легко, как будто летает, весь какой-то воздушный, с большими ногтями на руках. — Это не русский? — спросил я у матери Вильяшева, Катерины Петровны. — Ах, матушка, это Пушкин, сочинитель, прекрасные стихи пишет, — отвечала она. Здесь мне не пришлось познакомиться с Александром Сергеевичем. Заметил я только, что Пушкин с другим молодым человеком постоянно вертелись около Катерины Васильевны Вильяшевой. Она была очень миленькая девушка, особенно чудные у нее были глаза. Как говорили после, они старались не оставлять ее наедине с Алексеем Николаевичем Вульфом, который любил влюблять в себя молодых барышень и мучить их. Через два дня поехали мы в Павловское. Следом за нами к вечеру приехал Александр Сергеевич вместе с Алексеем Николаевичем Вульфом и пробыли в Павловском две недели. Тут мы с Александром Сергеевичем сошлись поближе. На другой день сели за обед. Подали картофельный клюквенный кисель. Я и вскрикнула на весь стол: «Ах, боже мой, клюквенный кисель!» «Павел Иванович, позвольте мне ее поцеловать», — проговорил Пушкин, вскочив со стула. «Ну, брат, это уж ее дело», — отвечал тот. «Позвольте поцеловать вас», — обратился он ко мне. «Я не намерена целовать вас», — отвечала я, как вполне благовоспитанная барышня. «Ну, позвольте хоть в голову». И, взяв голову, руками пригнул и поцеловал. Осипова, вместе с своей семьей, бывшая в одно время с Пушкиным в Малинниках или Бернове, высказала неудовольствие на то, что тут, наравне с ее дочерьми, вращается в обществе какая-то поповна. «Павел Иванович», — говорила она, — «всем открывает в своем доме дорогу. Вот какую-то поповну поставил на одной ноге с нашими дочерьми». Все это говорилось по-французски. Я ничего и не знала. И только после уже Фридерика Ивановна, жена хозяина Павла Ивановича Вульфа, рассказала мне все. «Просковья Александровна осталась очень недовольна», — говорила она, — «но спасибо Александру Сергеевичу, он поддержал нас». Когда вслед за этим пошли мы к обеду, Александр Сергеевич предложил одну руку мне, а другую — дочери Просковьи Александровны Евпроксии Николаевне, бывшей в одних летах со мною. За столом он сел между нами и угощал с одинаковой ласковостью, как меня, так и ее. Когда вечером начались танцы, то он стал танцевать с нами по очереди, протанцует с ней, потом со мною и так далее. Осипова рассердилась и уехала. Евпроксия Николаевна почему-то в этот день ходила с заплаканными глазами. Может быть, и потому, что Александр Сергеевич после обеда вынес портрет какой-то женщины и восхвалял ее за красоту. Все рассматривали его и хвалили. Может быть, и это тронуло ее. Она на него все глаза проглядела. Вообще, Александр Сергеевич был со всеми всегда ласков, приветлив и в высшей степени прост в обращении. Часто вертелись мы с ним и в неурочное время. «Ну, Катерина Евграфовна, нельзя ли нам с вами для аппетита протанцевать вальс-казак?» «Ну, вальс-казак-то мы с вами, Катерина Евграфовна, уж протанцуем», — говаривал он, — «до обеда, или во время обеда, или ужина». Вставал он по утрам часов в 9-10 и прямо в спальне пил кофе. Потом выходил в общие комнаты, иногда с книгой в руках, хотя ни разу не читал стихов. После он обыкновенно или отправлялся к соседним помещикам, или, если оставался дома, играл с Павлом Ивановичем в шахматы. Павла Ивановича он за это время сам и выучил играть в шахматы, раньше он не умел, но только очень скоро тот стал его обыгрывать. Александр Сергеевич сильно горячился при этом. Однажды он даже вскочил на стул и закричал: «Ну разве можно так обыгрывать учителя?» А Павел Иванович начнет играть снова, да опять с первых же ходов и обыгрывает его. «Никогда не буду играть с вами, это ни на что не похоже», — загорячится обыкновенно при этом Пушкин. Много играл Пушкин, также и в вист. По вечерам часто угощали Александра Сергеевича клюквой, которую он особенно любил. Клюкву с сахаром обыкновенно ставили ему на блюдечке. Пушкин был очень красив. Рот у него был очень прелестный, с тонко и красиво очерченными губами и чудные голубые глаза. Волосы у него были блестящие, густые и кудрявые, как у Мерлушки, немного только подлиннее. Ходил он в черном сюртуке. На туалет обращал он большое внимание. В комнате, которая служила ему кабинетом, у него было множество туалетных принадлежностей, ногтечисток, разных щеточек и тому подобного. Павел Иванович был в это время много старше его, но отношения их были добродушные и искренние. «На Павла Ивановича упади стена, он не подвинется, право не подвинется», — неоднократно шутя оговаривал Пушкин. Павел Иванович действительно был очень добрый, но флегматичный человек, и Александр Сергеевич обыкновенно старался расшевелить его и бывал в большом восторге, когда это удавалось ему. Был со мной в это время и такой случай. Один из родственников Павла Ивановича, Алексей Вульф, пробрался ночью ко мне в спальню, где я спала с одной старушкой-прислугой. Только просыпаюсь я, у моей кровати стоит этот молодой человек на коленях и голову прижал к моей голове. «Ай, что вы!» — закричала я в ужасе. «Молчите, молчите, я сейчас уйду!» — проговорил он и ушел. Пушкин, узнав это, остался особенно доволен этим и после еще с большим сочувствием относился ко мне. «Молодец вы, Катерина Евграфовна!» Он думал, что ему везде двери отворены, что нечего и предупреждать, а вышло не то, — несколько раз повторял Александр Сергеевич. Задал этому молодцу нагоняй и Павел Иванович. «Ты нанес оскорбление мне, убирайся из моего дома», — говорил он ему. Узналось это так. «Загадала Фредерика Ивановна мне на картах. Ты оскорблена, — говорит, — Трефовым королем». Я и заплакала, и рассказала все. Все относились к Александру Сергеевичу с благоговением, все барышни были от него без ума. Екатерина Евграфовна Синицына, урожденная Смирнова, дочь бывшего берновского священника. Пребывание Пушкина в берновской волости было великим событием. Все съезжались, чтобы увидать его, побыть с ним, рассмотреть его как необыкновенного человека. Но талантом его, как мне казалось из рассказов, все эти пожилые люди мало восхищались, мало ценили, не понимали всю силу его творчества. Совсем другое впечатление оставило на моих, тогда еще совсем юных тетушках, пребывание Пушкина и знакомство с ним. Все они были влюблены в его произведения, а, может быть, и в него самого, переписывали его стихотворения и его поэмы в свои альбомы, перечитывали их и до старости лет любили их декламировать на память и чуть не со слезами на глазах. Многие очень робкие и наивные девушки, несмотря на страстное желание и благоговение к Пушкину, боялись встречи с ним, зная, что он обладал насмешливостью и острым языком. Как особенность его рассказывали, что он очень любил общество женской прислуги, экономок, приживалок и горничных. Одна почтенная старушка, некая Наталья Филипповна, прислуга дяди Алексея Николаевича Вульфа, рассказывала мне, как Пушкин любил вставать рано, и зимой, когда девушки топили печи и в доме еще была тишина, приходил к ним, шутил с ними и пугал. В обращении с ними он был так прост, что они отвечали ему шутками, называли его фармазоном, и, глядя на его длинные выхоленные ногти, называли его дьяволом с когтями. Панафидина. Воспоминания.